не знаю, ничем я не могу помочь, помогать никому не собираюсь. На черта вы мне нужны, каким-то неизвестным людям, я помощнике записываться должна. Ну, пожалуйста, ну расскажите мне что-нибудь, мне очень нужно. Чего тебе рассказывать-то? Ну, про ЦК расскажите что-нибудь, как оно было устроено, хотя бы. Устройство ЦК. Как это оно устроено? Ну, кто там работал? Да возьми газеты старые, там сказано что. Ну, во-первых, я тогда, в принципе, не жил. Я еще даже тогда не родился, когда было ЦК. Угу. Вот. А сейчас тебе потребовалось? Ну, я реферат пустил. Чего твой орган тебе потребовался? Какой орган? Отживший! Отживший? Конечно, ты отживший! Ну... Соображать надо! Так я вам объясняю, то, что мне нужна информация. Вы на здоровье есть причем? Ну, я вам объясняю, то, что вы же работали... Я знаю, никому помогать не собираюсь! Ну, пожалуйста, Валентина Петровна. Вот как ты выяснишь-то, или отчество узнала, интересно? Ну, понимаете, я зашел... Ты обо мне узнал имя, отчество. Где ты узнал? Ну, мне сказали, то, что можно сюда позвонить и проконсультироваться. Не ври, не ври, никто ничего не знает. Как так, не знаю. Я вот в доме живу и на площадке, не знаете, кто чем работает. Я могу сказать, где вы живете. Вот ты бы этот бандит порядочный, и все разузнал, ёб твою мать. Я не бандит. Бандит? Нет. Каждый день звонишь, и тут бандиты каждый день звонят. Я не звоню вам каждый день, я звоню. Я твой голос знаю, не ври. Я не звонил вам. Здравствуй, не знаю. Ну, я не знаю, может быть, похож голос просто. Да-да-да, похож. Видишь ты? Чем мне названивает? Чем он мне нуждается? Ну, вот так вот. Вы видимо, такая, не знаю. Ну, всем вы нужны. Я не знаю. Не пизди, ёб твою мать. Не пизди. Чем я нужна стала? Да. А почему нет? Вы же старый человек, вы много знаете, вы работали в ЦК, особенно журналистом. Ну и что? Ну вот, значит, вы много знаете. Ну и ты, а тебе какое дело, сколько я знаю? Зачем тебе это знать, сколько какая старуха знает? Я не знаю. Старухами заинтересовался. Так я... У них знания. Я же объясняю вам, почему я вам звоню. Вы работали в ЦК журналисткой. Вот. Ну? Вот. И вы знаете... И что? Ну, вот так вот. Раз вы работали там, значит, вы много знаете. И мне нужна информация. Никому я ничего, никаких информаций выдавать не собираюсь. Ну, пожалуйста. Чего я тебе должна говорить-то? Расскажите мне, кто стоял во главе ЦК? Чего это политик стоять? Ты что, возьми газет, там все сказано. В каком году кто стоял у власти? Так у меня газет... Все членом ЦК были. У меня нету таких газет, понимаете, я не располагаю такой... Ты им зай возьми, за любой год дадут, даже за 1905 дадут. В библиотеке? В читальне. А в какой читальне? В Ленинской библиотеке читальный зал, чего хочешь дадут. А Ленинская библиотека это где находится такая? Метро, остановка Ленинская библиотека. А метро какое? Как какое? Московское метро. Ну понятно. Библиотека Ленина. Библиотека Ленина? Да. Да? Вот. Ну это хорошо, там она большая библиотека вообще? А тебе что, измерять ее нужно? Нет, мне просто... Ну, там много информации можно найти о ЦК? Можно, можно. Ну, это хорошо очень. Ага. Ну, спасибо вам за информацию. Ага. На здоровье. Спасибо. Вам это...